Наступил день третьего чтения Билля о копях. Комиссия уже успела доложить его парламенту. Он был ловко сведен на нет и испещрен поправками оппозиции. Сейчас обсуждалась поправка, внесенная достопочтенным членом парламента Сент-Клэр Буни, делегатом от Кэстона. Мистер Сент-Клэр Буни с достойной восхищения юридической точностью предлагал в строке 3 пункта 7 перед словом «назначен» вставить слова должным образом. И вот уже больше 3 часов шло мирное обсуждение этого оборота. И все это время члены правительства и его сторонники из оппозиции имели широкую возможность восхвалять Биль. Дэвид сидел, скрестив руки с бесстрастным видом, и слушал дебаты. Один за другим поднимались сторонники правительства и перечисляли трудности, с которыми пришлось им столкнуться, и исключительные усилия, которые они делают и будут делать, чтобы эти трудности преодолеть. Кипя негодованием, слушал Дэвид речи Деджена, Бэббингтона, Хьюма и Клекхорна. Каждое слово — защита компромисса и проволочки. От искушенного и еще обостренного волнением слуха Дэвида не ускользал ни один оттенок. В каждой фразе — тайное заискивание, усердное стремление позолотить пилюлю. Сидя тут внешне спокойный, но в душе разъяренный, Дэвид старался перехватить взгляд спикера. Он должен сегодня взять слово. Невозможно оставаться пассивным свидетелем такого предательства. Неужели для этого он трудился, боролся, этому отдал свою жизнь? Пока он ждал, все проделанное им за эти годы прошло в его памяти. Скромное начало в конторе Союза горняков, барахтанье в луже местной политики, длительные неослабные усилия в последние годы, тяжелый труд, борьба, в которую он вкладывал всю душу. И для чего? Если этот ничтожный законопроект, это отречение от всяких обязательств, это пародия на справедливость, все разом уничтожило. Он порывисто поднял голову, полный яростной решимости, сверля расширенными зрачками очередного оратора. Говорил Стоун, старый Юстас Стоун, который начал свою деятельность в качестве радикала, на выборах перешел к либералам, а потом во время войны раз навсегда перекрасился в цвета Тори. Стоун, мастер политической казуистики, хитрая старая лиса, превозносил Биль в надежде на то, что попадет в ближайший список лиц, пожалованных званием пэра. Всю свою жизнь Стоун жаждал этого титула, и теперь он облизывался на него, как на роскошную кисть винограда, который клонится все ниже и ниже, дюйм за дюймом, пока не окажется почти у его щелкающих челюстей. В своем стремлении к популярности он разбрасывал букеты направо и налево, ударился в цветистую декламацию. Его тезисом было благородство шахтера, и он искусно пользовался им, опровергая всякие мнения, будто новый закон может вызвать недовольство среди рабочих. «Кто здесь в парламенте?» — звучным голосом провозглашал он, — осмелится утверждать, что в сердце британского шахтера таится хотя бы малейшая тень вероломства. Лучшим из всего когда-либо сказанного на этот счет является столь поэтически выраженное мнение уважаемого делегата Карнарвонского округа. «Прошу разрешения у почтенного собрания прочитать эти памятные строки». Он сложил губы бантиком и процитировал. «Я видел рудокопа на работе, и нет работника лучше его. Я видел его в роли политического деятеля, и нет политика более здравомыслящего, чем он. Я слушал его как певца и не слыхивал пения слаще. Я видел его на футбольном поле И он гроза всех футболистов. На всех поприщах он надежен и серьезен, и отважен. «О, Господи! Долго это еще будет продолжаться?» — простонал мысленно Дэвид. Он думал о пожаре в Нептуне, этом акте саботажа, который сам по себе был непростительным безумием и в то же время естественным восстанием шахтеров против своей участи. И по мере того, как лицемерные фразы одна за другой сыпались с губ хитрого Стона, в душе Дэвида разгоралось страстное возмущение. Он бросил быстрый взгляд на Неджента, который сидел рядом с ним, заслонив лицо рукой. Неджент чувствовал то же, что и он. Но у Неджента было больше покорности, был какой-то фатализм, помогавший ему смиряться перед неизбежным. Дэвид же не мог смириться, подобно Недженту. Никогда, ни за что, твердил он себе. Он должен сегодня выступить. В мучительном ожидании этой минуты он готовился быть спокойным, хладнокровным и смелым. Как только Стон довел до конца свою хитроумную и высокопарную речь и, сияя на все стороны улыбкой, сел на место, Дэвид вскочил. Он ждал, застыв в напряжении, перехватил взгляд спикера. Он вздохнул долгим мучительным вздохом, и с этим вздохом все его тело как будто пронизала волна решимости. Он решил сделать одно великое усилие и противопоставить Биллю мощь той правды, за которую он боролся всю жизнь. Он снова перевел дух, заговорил медленно, почти бесстрастно, но с такой беспредельной искренностью, что после напыщенного красноречия предыдущего оратора внимание всего зала сразу же приковалось к нему. «Я целый день сегодня слушал прения. Я от души жалею, что не могу разделить восторгов моих достопочтенных коллег по поводу законопроекта». Пауза. Но, внимая их пышным фразам, я невольно подумал о тех рабочих, о которых так поэтично говорил здесь предыдущий оратор. Члены палаты знают, что я несколько раз уже обращал их внимание на неблагополучие в угольном районе. Не раз предлагал я уважаемым членам палаты сопровождать меня туда и собственными глазами убедиться, какое страшное, безнадежное отчаяние крадется там по улицам. Увидеть выброшенных из жизни мужчин, убитых отчаянием женщин и детей, у которых голод написан на лицах. Если бы уважаемые члены палаты приняли мое приглашение, они бы ахнули от удивления. Да как же умудряются эти люди жить? На это один ответ: они не живут, они прозябают, они разбиты, деморализованы. Несут бремя, которое тем ужаснее, что оно тяжелее всего ложится на слабых и молодых. Мои почтенные коллеги без сомнения встанут и заявят мне, что я преувеличиваю. Позвольте мне сослаться на отчеты школьных медицинских работников в угольных районах, хотя бы в моем районе. В отчетах этих вы найдете полное и подробное подтверждение моих слов. Разутые и раздетые дети, вес которых значительно ниже нормального. Дети, признанные недоразвитыми вследствие недостаточного питания. Недостаточное питание. Может быть, у достопочтенных членов парламента хватит проницательности, чтобы понять истинный смысл этого деликатно завуалированного выражения. Не так давно на открытии нынешней сессии парламента мы еще раз имели возможность видеть всю ту пышность, великолепие и блеск, которые, как будут, конечно, убеждать меня коллеги, говорят о величии нашей нации. А сопоставил ли хотя бы один из вас на миг всю ту роскошь с той нищетой, горем, лишениями и страданиями, который существует наряду с величием нации. Может быть, я очень несправедлив к данному собранию. Нота горького возмущения прозвучала в голосе Дэвида. Но я дважды слышал, как один из членов палаты вносил предложение открыть сбор пожертвований для облегчения нужды в районе копий. Но слыхано ли что-нибудь более позорное? Эти люди, хотя и изголодавшиеся до полного истощения, не нуждаются в вашей благотворительности. Они нуждаются в справедливости. А новый законопроект им ее не даст. Это помощь только на словах. Это лицемерие. Разве вы не понимаете, что угольная промышленность по самой природе своей отличается от всякой другой? Она единственная в своем роде. Это не только процесс добывания угля. Это основная промышленность, доставляющая сырье для половины процветающих предприятий нашей страны. И людей с опасностью для жизни, добывающих этот насущно необходимый продукт, держат в нищете. Платят им гроши, которых не хватило бы на то, чтобы оплатить счет за сигары любого из членов парламента. И неужели кто-нибудь из вас честно убежден, что этот лицемерный, совершенно не отвечающий цели Билль спасет промышленность? Если найдется такой человек, пускай он выйдет вперед. В нынешней системе разработки царит хаос. Следствие не экономических, а исторических и личных влияний. Как мы уже говорили, она построена не на геологических, а на генеалогических данных. Подумали ли члены парламента о том, что Англия — единственная в мире страна, которая при крупной добыче угля не имеет общественного и государственного контроля над разработками? Две назначенные королем комиссии настойчиво рекомендовали ввести национализацию минеральных богатств, чтобы государство могло реорганизовать угольные разработки на основе новейших научных изысканий. Нынешний кабинет перед избранием обязался национализировать все рудники. И как же он сейчас выполняет это свое обязательство? Продолжая поддерживать хаос, слепо ища выхода в старой системе конкуренции, применяя насильственное удушение производства, уменьшая добычу, вместо того, чтобы расширять рынок, и субсидируя неисправные копи, вместо того, чтобы их закрывать, выбрасывая на улицу сотни, тысячи рабочих, тех, кто создает богатство страны. Предупреждаю вас, вы еще можете, конечно, в течение короткого времени продолжать в таком же духе, но это неизбежно приведет к полному угнетению рабочих и разорению страны. Голос его зазвучал громче. «Вы больше не сможете для оживления промышленности высасывать кровь из жил шахтеров. Их жилы ссохлись и опустели. Нищенская оплата труда и голод существуют в горно-промышленных районах постоянно, с начала войны. Все это время член палаты, который только что выступал до меня, твердил народу, что нам надо только убить достаточное количество германцев, чтобы жить затем в мире и благоденствии до конца своих дней. Так пусть же парламент поостережется обрекать шахтеров на дальнейшие годы страданий». Дэвид снова остановился и после паузы заговорил убеждающим, почти молящим тоном. Этот предлагаемый нам законопроект в сущности признает, что рудники частных владельцев не могут выдержать конкуренции с большими объединениями. Разве это уже само по себе не указывает на необходимость национализации промышленности? Палата не может остаться слепой к тому факту, что имеется разработанный великий план, который устранит расточение богатств страны, даст возможность работать с высочайшей производительностью, снизит себестоимость и цены, вызовет большее потребление электрической энергии. Почему же наше лейбористское правительство игнорирует этот план, предпочитая поддерживать капиталистические объединения. Почему правительство не заявит смело: «Мы намерены раз навсегда покончить с беспорядком, который оставлен нам в наследство нашими предшественниками. Мы навсегда уничтожим систему, которая привела нас к этому хаосу. Мы передадим в собственность всего народа горные разработки и будем управлять ими на благо всей стране». Последняя пауза, и затем голос Дэвида поднялся до высочайшего пафоса страстной мольбы. «Я призываю палату во имя чести и совести пересмотреть вопрос, о котором я говорил сейчас. И до голосования я обращаюсь особенно к моим товарищам по партии, вошедшим в правительство. Я заклинаю их не изменять рабочим и тому движению, которое привело их сюда. Я умоляю их вновь обдумать свое решение, отказаться от этой паллиативной меры, выполнить свои обязательства и внести честный проект национализации. Если мы потерпим поражение в этих стенах, мы можем обратиться за полномочиями ко всему народу. Я прошу вас, умоляю, добиваться их в случае этого доблестного поражения». Когда Дэвид сел на место, в зале наступило мертвое молчание. Молчание нерешительное и вместе с тем напряженное. Речь произвела впечатление. Но затем Бэббингтон тоном холодного безразличия бросил следующие слова: «Уважаемый делегат Слискейлского района, очевидно, полагает, что правительству национализировать копи так же легко, как ему получить разрешение держать собаку». По залу прошелестел неуверенный, неловкий смешок. Потом состоялось историческое выступление достопочтенного Безила Истмана. Этот член палаты, молодой консерватор из центральных графств, в свои редкие посещения палаты все время находился в дремотном состоянии, как будто страдал наследственной сонной болезнью. Но он обладал одним редким талантом, за который его и ценили в партии Тори. Он умел в совершенстве подражать крикам различных животных. И сейчас, очнувшись от обычной сонливости при слове «собака», он выпрямился на стуле и вдруг завизжал, залаял, подражая встревоженной гончей. Палата дрогнула, все затаили дыхание и вслед за тем захихикали. Хихиканье становилось громче, перешло в смех. Палата гремела восторженным хохотом. Несколько человек поднялось. Комиссия поставила вопрос на голосование. Критический момент прошел благополучно. Когда делегаты повалили в кулуары, Дэвид, никем не замеченный, вышел на улицу. Дэвид направился в Сент-Джемс-парк, шел быстро, будто спешил по какому-нибудь делу, и смотрел прямо перед собой. Он и не заметил, как пришел в парк. Он думал только об одном — о своем провале. Он не испытывал ни унижения, ни досады по поводу этого провала. Одну только большую печаль, как груз, пригибавшую его к земле. Заключительный выпад Бэббингтона не уязвил его. Глумление Истмана и хохот в палате не вызвали в нем никакого озлобления. Мысли его устремлялись куда-то вперед, к какой-то отдаленной точке, где они сосредоточивались и излучали печаль. И печаль эта была не о себе. Он вышел из парка к арке Адмиралтейства, так как машинально сделал круг по главной аллее, и тут шум уличного движения проник в его сознание. Он стоял некоторое время, наблюдая бурлившую вокруг жизнь, спешивших куда-то мужчин и женщин, поток такси, омнибусов, автомобилей, которые мчались перед его глазами в одном направлении, все ускоряя ход и гудя, словно каждый из них отчаянно старался опередить всех. Они протискивались один мимо другого, не оставляя свободным ни единого дюйма, и мчались все в одну сторону, как бы совершая круговорот. Дэвид смотрел, и тоска все сгущалась в его печальном взгляде. Бешеный бег автомобилей был как бы символом человеческой жизни, этого движения в одном направлении. Все вперед да вперед, вперед да вперед, всегда в одном направлении, и каждый сам по себе. Он изучал лица спешивших мимо мужчин и женщин, и в каждом чудилось ему странное напряжение, словно каждый из этих людей был поглощен созерцанием интимной, отдельной жизни, происходившей внутри него, и ничем больше. Одного занимали только деньги, другого — еда, третьего — женщины. Первый отнял сегодня 50 фунтов у другого человека на бирже и был доволен. Второй вызывал в своем воображении раков и паштет, и спаржу, и силился решить, что ему более по вкусу. А третий взвешивал мысленно свои шансы на обольщение жены компаньона, которая вчера вечером за обедом улыбалась ему весьма многозначительно. Дэвида вдруг поразила ужасная мысль, что каждый человек в этом мощном стремительном потоке жизни живет своими собственными интересами, своей личной радостью, личным благополучием. Каждый думает только о себе, и жизнь других людей для него — лишь дополнительные аксессуары его собственного существования, не имеющие значения. Важно лишь все, что касается его самого. Жизнь других людей кое-что значила для каждого лишь постольку, поскольку от нее зависело его счастье, и каждый готов был принести в жертву счастье и жизнь других, готов был надувать, мошенничать, истреблять, уничтожать во имя своего блага, личных выгод, во имя себя самого. Эта мысль убивала Дэвида. Он хотел уйти прочь от нее и от бешеного круговорота уличного движения и торопливо зашагал дальше. Он пошел по Хеймаркет. На Хеймаркет на углу Пентон-стрит стояли и пели несколько рабочих, группа из 4 человек. Дэвид узнал в них углекопов. Они стояли друг против друга, все молодежь, и сблизили головы так, что их лбы почти соприкасались. Они пели песню на уэльском наречии. Это были молодые углекопы из Уэльса, доведенные до полной нищеты. Они пели на улицах, а мимо них проносилось все богатство, вся роскошь Лондона. Песня была допета, и один из рабочих протянул коробку. Да, видно было, что это шахтер. Он был гладко выбрит, его костюм, хоть и убогий и нескладный, был опрятен, словно он старался подтянуться, не опускаться, удержаться от падения в ту трясину, что ожидала его. Дэвид различал мелкие синие шрамы, следы шахты на этом чистом, гладко выбритом лице. Он положил в коробку шиллинг. Рабочий поблагодарил без подобострастия. И Дэвид с еще большим унынием подумал, «Может быть, этот шиллинг поможет больше, чем все мои усилия и стремления, и речи за последние 5 лет». Медленно направился он к станции метро на Пикадилли. Придя туда, взял билет и сел в первый поезд. Напротив него сидел рабочий и читал вечернюю газету. Читал его речь, появившуюся уже в последнем выпуске. Рабочий читал медленно, сложив газету маленьким квадратиком, пока поезд громыхал через темные гулкие туннели подземной дороги. Дэвиду хотелось спросить у этого человека, что он думает о его речи, но он не спросил. На станции Беттерси он вышел и пошел к Блоун-стрит. Входя в дом номер 33, он почувствовал, что устал, и с некоторым облегчением поднялся по лестнице, устланной истертым ковром. Но миссис Такер остановила его на полдороги, появившись в открытой на лестнице двери своей гостиной. Дэвид повернулся к ней. — Вас вызывала по телефону доктор Баррес, — сообщила хозяйка. — Она звонила несколько раз, но ничего не хотела передать через меня. — Благодарю вас, миссис Такер. — Она сказала, чтобы вы позвонили ей, как только придете. — Хорошо. Он подумал, что Хильда звонила, чтобы выразить ему сочувствие, и благодарность за это, однако не был склонен выслушивать утешение. Но миссис Такер настаивала. — Я обещала доктору Баррес, что вы позвоните ей в ту же минуту, как придете. «Да, — Да-да, хорошо, — сказал опять Дэвид и подошел к телефону тут же на площадке. Когда он вызывал номер телефона Хильды, он услышал, как удовлетворенно щелкнула дверь миссис Такер.